Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, уважаемые слушатели радио ВК и с вами сегодня читатели, вновь. Ну подожди, и читатели сайта thisisrock.ru и почти читатели журнала Rock Vector. Почти читатели, совершенно да. Верно. С вами сегодня Сидоров Петр и Голубев Анастасия в подкасте Abbey Road. А еще с нами сегодня Рештов Артем за пультом. Артем, здравствуйте. Настя, мы с тобой, как обычно, начнем по традиции с альбома. С альбома, да. Мы начнем с тобой альбома, и альбом у нас сегодня Wheels of Fire группы Cream. Cream. Это второй, если меня не изменяет память, это третий альбом. Третий альбом. Да, это третий альбом группы Cream. Он интересен тем, что был выпущен на двух пластинках. Угадайте, почему? Кстати, очень редкий случай, когда выпускается в таком виде. Для того времени это действительно очень редкий случай. Да, даже сейчас. Ну да, в принципе, даже сейчас. В основном из-за своей большой длины. То есть первая часть альбома это были студийные записи, а вторая часть альбома это записи концертные с этого альбома. Надо сказать, что... Ну, для начала вообще, кто такие Cream? Cream — это клёвые чувачки, у которых во главе стола стоит Эрик Клэптон. Эрик Клэптон. Мне кажется, я начинаю изменять Джиму Моррисону. Да, разумеется, ведущий вообще, как бы, грубо говоря, лидер, да, этой группы — это действительно Эрик Клэптон, прекрасный, замечательный гитарист, очень известный, очень талантливый, конечно же. Ты знаешь, мы в прошлый раз обсуждали с Андреем альбом Джимми Хендрикса Electric Ladyland. Да, я слышал. Вот. И мы обсуждали с ним, что... Я не случайно сейчас заговорил об этом альбоме, и я не случайно выбрал сегодня Wheels of Fire, потому что оба альбома... Ну, во-первых, это два крутых гитариста. То есть до того, как в Великобритании услышали о Джимми Хендриксе, Эрик Клэптон был лучшим. Ему не было равных, и... Ну, я бы тоже их не стала сравнивать, они все-таки разные. Я их не сравниваю. Нет, я не говорю, что они одинаковые. Я говорю, что... Я об уровне говорю, что оба очень высокого уровня. Этот альбом, Wheels of Fire, тоже выпущен на двух дисках, как и альбом Джимми Хендрикса. Тот тоже был очень длинный, и поэтому... Тебе смешно, как я говорю слово Хендрикс? Да, ты сказал Джимми Хендрикса. Да, мне самому немножко смешно, но когда я говорю Джимми Хендрикса, то ты... Это как группа Крым, только Джимми Хендрикс. Группа Крим с этим, с Эриком Клэптоном, и группа Крым с Эрик Клэптон. Так вот, Артём тоже меня в прошлый раз, когда мы с ним писали подкаст, он тоже упрекал меня в том, что я говорю очень, очень по-русски, да. Вот, так вот, да, вернемся к альбому. Он записан на двух дисках из-за того, что он очень длинный. Ну, другое дело, что у Джимми Хендрикса альбом просто очень длинный из-за двух композиций, которые идут в общей сложности почти полчаса. А здесь первый альбом записан в студии, а второй диск это живые записи. Там 4 песни. Кстати, он, конечно же, тоже идет. Там тоже 2 песни есть, которые идут по 17 минут почти. Почти по 17 минут. То есть в общей сложности тоже полчаса. Но это на втором диске, на концертном. А мы сейчас послушаем первую песню с первого диска White Room. Station. Black roof country, Немножко расскажу о песне, которую мы сейчас послушали. Она была написана бас-гитаристом группы Джеком Брюсом и Питом Брауном. Это такой поэт, который, в общем-то, работал в основном с Джеком Брюсом. Песня попала в топы огромного количества стран. Вот, в частности, она заняла первое место в Австралии, второе место в Канаде. Второе место в Новой Зеландии, Billboard Hot 100, Ну, вообще этот альбом, он очень успешный в этом смысле, потому что... Я сейчас не об альбоме, я сейчас все-таки о песне говорю конкретно, но и альбом действительно очень успешный. Потому что там 200 какое-то место занял в чарте Rolling Stone, вот этом вот типа 500 лучших альбомов всех времен. Вообще вот этот чарт меня очень удивляет, потому что я не понимаю, как можно, блин, прям вот эта песня вот самая крутая. Это очень субъективно. Вот этот список, он как-то должен быть общей массой, то есть они все должны быть на одной строчке или хотя бы там десятками, но не прям вот первый там альбом, не знаю. Я с тобой не согласен, потому что бывают, понимаешь, альбомы, которые когда чувствуется, что он написан, и это... что этот альбом заранее ясно уже, что этот альбом окажет огромное влияние на развитие музыки впредь, и почему бы его не поставить на первое место? Особенно, понимаешь, если он настолько актуален, что вот нет альбома лучше его. Все-таки, Настя, понимаешь, да, все чарты субъективные, понимаешь, все они субъективные. Так же, как и наши с тобой чарты дико субъективны, например. Ну, наши-то вообще... Да про наш чарт мы вам еще расскажем, чем у нас тут было недавно. Ну вот, да, значит, вернемся. Да, конечно, песня White Room, она одна из самых известных. Да, она стоит рядышком с Sunshine of Your Love. Ну и я, кстати, согласен с тем, что она действительно очень популярна в этом плане. Альбом Wheels of Fire, он занял второе место во Франции, он занял первое место в Канаде, первое место в Австралии, а в Billboard, кстати, Billboard 200, он тоже попал на первое место. Ну это такой все-таки чарт с ограниченным временным промежутком. Ну да, да, но тем не менее, все-таки, понимаешь, попасть на первое место, это... тебе не просто так. Но... Эрик Клэптон, насколько мне известно, еще попадал трижды, по-моему, попадал в зал славы рок-н-ролла. Ну, с разными коллективами. Да, с Yardbirds, как Крим, и, по-моему, я не помню, не то в каком-то еще коллективе, не то не как сам сольный Эрик, музыкант. Да. Да, он ну, в принципе, он действительно, его как личность, да, он может быть занесен туда. Мы не знаем. Ну, как творческая человек, личность, да. Давай так, да. Это все-таки зал славы рок-н-ролла, а не зал славы хороших людей. Ну вот, поэтому... Ну да, хороших людей там... Поэтому можно сказать о том, что он, ну, попал туда как личность, как музыкальная личность. Да, ну что, Настя, я предлагаю послушать вторую песню. Она со второго диска. Так, что ты на и этот эта песня, я выбрал песню Crossroads. Она, слава богу, не идет 16 минут, да, она идет минутки 4. И мы ее сейчас послушаем. We'll be right back. sinking down. Я сейчас сижу и думаю. Да, я сейчас сижу, думаю, какая же скучная музыка была до этого, то есть до появления вообще блюза, до появления. Ну, то есть, понимаешь, еще в 50-е годы ничего, а вот до этого, понимаешь, я романсы. Был совершенно другой образ жизни, можно не надо. Уснуть. Ну, понимаешь, я, да, другой образ жизни, например, в 30-е годы или. Ну да, в 30-е годы и 50-е там. Не надо, в 30-е все было нормально. Что там? И в 20-е было все нормально. Нет, я не говорю, что там все было ненормально. Я говорю, что не было блюза. А без блюза, без. Так, подожди, мы еще с тобой в перерыве об этом поспорим. Абсолютно. Очень скучно. Значит, да, про альбом немножко еще скажу. Я не случайно вот тогда сравнивал его с альбомом Джимми Хендрикса. И еще одна вещь, которую я забыл сказать. Альбом Джимми Хендрикса тогда, его общая длина 75 минут. А здесь 80. А здесь 80 минут, да. Это два очень длинных... Переплюнул. Да, совершенно верно. Хотела сказать другое слово, но это был бы не формат. Это не характерно. Это не характерно для альбомов того времени. И поэтому... В общем, стоит отметить. Это да, это немножко необычно. Также это было. Сейчас еще одну фразу, и все. Также это первый платиновый двойной альбом. До этого не было платиновых альбомов двойных. Ну, в общем, еще одна интересная штучка. Я тут посмотрела обложечки этого альбома и поняла, что. Я такая смотрю и думаю, блин, две. Ну, как бы, я думала, что там были просто эти пластинки, вложенные с двух сторон, да, а оказалось, что, в общем, с одной стороны он золотой, с другой серебряный, типа, выбирай, что хочешь. Ну... Я думаю, Клэптон имел в виду, не выбирай, что причем, хочешь. Причем, кстати, за эту обложечку-то получили, типа, премию, как за лучший дизайн, там, 69-го года, да, вот да. Это вот. У нее, да, она действительно очень интересная. Но она очень странная, там просто какими-то пузыриками, такими карандашными скетчами написано «Cream, Wheels of Fire» и какие-то непонятные хрени вокруг. Ну нет, Настя, там вполне себе понятные геометрические фигуры. Это кружок. Это интересно. Нет, это на самом деле действительно интересная обложка. Она не супер яркая, не супер выразительная, но стоит того, чтобы на нее посмотрели. Между прочим, обложка предыдущего альбома была действительно намного ярче, там прям там куча красок. Ну, я думаю, что все, Настя, нам пора прощаться с группой Cream уже давно. И у нас на очереди в истории рока. И сегодня это буква Т. Да, у нас латинского алфавита и буква Т. На первом месте у нас сегодня в букве Т группа Testament. Да. Это группа Testament, это трэш-метал. Короче, в общем, похоже, сейчас тот самый момент, когда я весь следующий подкаст не буду слышать ничего, потому что мне будет идти кровь из ушей. Потому что я уверена, что Тёма меня не предупредит о том, когда он включит музыку. Вот, в общем, ну, в принципе, не настолько смертельно, потому что это все-таки трэш 80-х. Это реально пережить. С моими нежными ушками. А что нереально? Трэш какого года нереально пережить? Блин, ну... Вот мне тоже кажется, что трэш-метал, он, понимаешь, это только слово страшное. Нет, от этой музыки реально идет кровь из ушей. Я не понимаю, как вы это слушаете. Нет, Тёма, не делай этого, боже. Ладно, хорошо, я живу. We'll be right back. общем-то, мы сейчас... А ты, Настя, да. А ты боялась? Нет, на самом я деле... не боялась, просто я слышала некоторые другие песни этой группы, и все-таки вот там по жести. Но это 80-е, как бы стандартное, там, блин, мне кажется, что 80-е вообще... Настя, ты зря... На трэш и так далее. А, Настя, 80-ми, но именно... Песня именно с этого альбома, это не 80-е, это 92-й год вообще-то. Тогда да, к этому времени, они, ну, то есть, понимаешь, вообще сам альбом, он называется The Ritual, сам альбом, он такой более, знаешь, хард-роковый получился. То есть он, ну, музыканты экспериментировали, это нормально, понимаешь, за 10 лет, за 80-е годы от трэш-метал все немножко подустали, и совершенно нормально, что Тестамент не остались в стороне и попробовали себя немножко в новом звучании. Между прочим, если я не ошибаюсь, Black Album Metallica вышел приблизительно в это же время. Ну, кстати, вот мы сейчас обсуждали, что это такой своеобразный вариант Unforgiven'а. Ну, да, и я расскажу, почему. Вы знаете, да, короче, почему. У меня время от времени появляются гениальные логические цепочки в голове. Короче, в общем, чувак, который, значит, фронтмен Тестамент, Эрик Питерсон, в общем, он был женат на тёлочке, которую звали Ребекка. А она до этого была женой Кирка Хэммета. То есть это передается половым путем. Трэш-метал передается половым путем. Нет, Unforgiven передается половым путем. Понятно. По-моему, это гениально. Мне кажется, мне надо почаще строить подобные цепочки. Так, вернемся к Тестамент. В общем, вы запомнили. Значит, у группы... не спите с Кирком Хэмптом. У группы. Настя, отвлеклись. Да, да. У группы 10 альбомов. Последний вышел в 2012 году. Вообще, Тестамент были очень популярны в 80-е годы, потому что, ну, они как бы в плане трэш-метала, которого ты, Настя, сегодня не услышала во всей его красе, у них они, нет красы. Они имели огромные успехи. Ну а сейчас-то что? Сейчас-то что? А сейчас все нормально, сейчас они выступают. Все у них ровненько. Да, у них все хорошо. То есть они сейчас готовят новый альбом, сейчас они выступают активно, так что дай бог им всем здоровья. В 12-м альбомчик был. Надеюсь... Да, я уже об этом сказал. Недавно, да. Да. Я очень надеюсь, что, во-первых, они скоро нас посетят, а во-вторых, я очень надеюсь, что они очень скоро выпустят очередной альбом. Но чувачки-то, в общем-то, они же совсем не молоденькие, они такие прям правильные классик-рокеры. Прям вообще правильные. В 83-м году основаны. Ну и что? Прям мне нравится. Это люди, которые умерли до моего рождения. Умерли? Ну, будем считать. Но я же должна как-то оправдать то, что мне не нравится. Я не понял, как они умерли? Они выступают. Но они не умерли, они вот. Но я же должна как-то оправдать то, что они мне нравятся. Будем считать, что для меня они умерли. Ладно, неважно, короче. Настя, иногда мне хочется уйти. Непонятно. Иногда мне просто хочется уйти. Давай перейдем. Оставить меня наедине с моими логическими цепочками, да, не лучше. Оставить тебя наедине с твоими логическими выводами, цепочками и всем логическим, что у тебя там есть. Значит, переходим к следующей группе. Это Тито Тарантула. Прекрасная, замечательная группа. Необычная. Я сразу представляю себе эти божественные сиськи, если не ошибаюсь, с Сальмы Хайек, с питоном на них, но... В общем, это первая ассоциация с этой группой. Ну, на самом деле, действительно, группа прославилась за счет того, что... За счет знакомства с Робертом Родригесом, которому понравились записи музыкантов, и он позволил им даже сняться в своих фильмах. Вот опять mm-hmm. же, от заката до рассвета они играют. Это клёвый чувак, которого зовут Тито Ларива. Блин, такой, да, смешно. Он мексиканец, он родился, ну, в Мексике. Ну, да. Латиноский, такой чисто латиноский рок играет. Ну, да, у сразу них слышно. Действительно звучание такое, у них такой латинский блюзовый хард-рок, я бы так это определил. Но они крутые, они же у Inks играли на разогреве, и у Fleetwood Mac. Но нет, это прям левел. Ну, естественно, с первого места вот их сразу заметили, несмотря на то, что такой специфический вот этот вот латинский рок. Ну, понимаешь, Настя, они вначале они очень хорошо стартанули, но позже они уже не были столь популярны, и им не удалось повторить своего успеха первых лет. Понимаешь, как они 97-99 да. год, ну вот, как бы вторая половина 90-х, начало 2000-х, да, а дальше все, дальше уже они дают концерты и все, понимаешь, там очень часто меняются участники, так что, ну, как бы про них много и не расскажешь на самом деле, то есть эту группу действительно надо слушать, опять же. Да, и потому что сейчас... это необычно, мы и послушаем. Мы послушаем, да. Watching the Ну, в общем, да, мы поняли. Она закончилась, и очень жаль, что она закончилась, да. Ну, как мы уже сказали, группа, несмотря на свой необычайный стиль, не, к сожалению, не пользуется такой большой популярностью, и... Честно говоря, мне кажется, что если бы не Роберт Родригес, может быть, о них бы и, возможно, и не узнали. Ну, то есть, может быть, они, естественно, были бы известны, но в очень узких кругах. А за счет того, что у них... за счет того, что их песни были саундтреками к фильмам, именно поэтому они и... Так хорошо, да, так хорошо запомнились. Так, ну, я думаю, что мы переходим к нашей последней группе сегодняшней рубрики. На букву T. На букву T, да. Это группа Twisted Sisters. Twisted Sister. Не Sisters, а Sister. Twisted Sister. Что? Twisted Sister. Ну, хорошо, она хорошо. Она одна. Хорошо. А я как... Одну сестру там вертели, понимаешь? Настя, что ты такое говоришь? Ну что я такое говорю? Я говорю, как есть. Ты знаешь, как я тебя не подпущу к своим детям. Слава богу. Слава богу, для моих детей. Нет, я просто представляю, какие у тебя будут дети. Just a dream that fills with rainbow glow. Now slow. Брайтон, которая сейчас сыграла, называется Right to Live, Live to Ride. Это вам не Айвона Рок, конечно. Да, еще самая, пожалуй, известная песня этой группы, которую все, безусловно, слышали, I Wanna Rock. Также очень известная песня, которую часто можно услышать по радио, We Are Not Gonna Take It. Группа вообще... Группа считается... Ее относят к ГЛМу. Ну, вообще так и есть, абсолютно в чистом виде, учитывая их антураж цинический. А ты знаешь, антураж антуражем, а по звучанию, Я бы не совсем относил бы их к ГЛМу. Ну, а его на рок ГЛМ в чистейшем виде. Ну, да, ладно, окей, с Айвона Рок я согласен, хотя вот... Айвона Рок. Айвона Рок. Ну что, что, Настя? Айвон дурак. Не понимаю тебя. Не понимаю тебя вообще, но это ладно, это не важно. А, значит. Что? Что? Двигаться нам дальше пора, в общем-то. Ну, нам пора двигаться, да. Надо сказать, что. Подожди, нет. Надо сказать, что у группы в марте 2015 года скончался барабанщик, и Эйджи Перо, и они объявили о прощальном концерте. Который продлится до 2016 года. Место барабанщика займет Майк Портной. Сейчас скажу. Dream Theater. Вот, это барабанщик Dream Theater. Ну, собственно, на такой печальной, немножко печальной ноте мы переходим к нашей следующей рубрике. Как-то быстро очень к ней перешли. Да, топ-5. В общем, мы каждый раз извращаемся, как можем. Мы, кажется, очень быстро не перешли, да, но мы с тобой действительно извращаемся, как можем. Но в этот раз мы не извратились. Все довольно банально. В общем, короче, каждый раз, когда мы составляем топы, у нас начинается дикий почти что срач, потому что мы предлагаем друг другу разные варианты, а потом не можем согласиться. Сегодня мы нашли идеальное решение, которое мне не нравится, потому что я проиграла. Но, в общем, мы там спорили по поводу порядка некоторых песен, и мы скидывались на ЦУЕФА, как настоящие школьники из 90-х. И я проиграла. И Петя выиграл, как вы понимаете. И мне очень обидно. В общем... Песня с третьего места должна быть на втором месте. Это просто Петя выиграл в ЦУЕФА, и это не считается. В общем, местами их в голове так поменяете. Песня... Пятое место. Песня, которая должна быть на своем месте, она на своем месте. Значит, топ, который мы сегодня выбрали, это каверы. Это лучшие с нашей, с Настей точки зрения именно каверы. Именно роковые каверы. Да, роковые каверы, безусловно. И на пятом месте мы решили разместить необычайный кавер от Vanilla Sky «Звенит январская вьюга». Давайте послушаем отрывочек. Совершенно удивительная вещь, ибо, блин, почти нет акцента. Да, практически во время куплета он слышен. Даже я бы никогда в жизни не подумала на эту песню делать кавер. Как вообще люди, которые русского языка, блин, не знают, которые живут фиг знает где. В Америке. Фиг знает где. Где они, блин, услышали вообще? Общем... Я ее слышу, блин, только когда справляют, там, не знаю, Рождество, и все смотрят Иван Васильевич или где оно там играло вообще. Это потрясающая, да, совершенно верно. Это потрясающая песня, это замечательная группа. Нет, я хотел сказать замечательный кавер. Они специализируются кавер. На каверах. Да, они специализируются на каверах, и я считаю, что этот именно кавер, он очень успешный. Действительно, практически не слышно акцента, очень хорошо звучит. И... Четвертое место. На четвертом месте мы разместили песню Turn the Page. Вообще песня это авторство Боб Сигер, да. Боб Сигер and the Silver Bullet Band с альбома Back in 72. Ну, в общем, да, ладно, неважно. В общем, давайте послушаем отрывочек. Да, давайте послушаем отрывочек. Заслушались, короче. Это тот самый случай, когда кавер намного популярнее, намного известнее. И намного лучше. И намного лучше оригинала, да, безусловно. У меня мурашки по коже идут именно от этой песни. Ну что, мы переходим, идем дальше. Третье место. А вот теперь момент дикого срача. Короче, эта песня со второго места. Она крутейшая. Тем не менее, она на третьем месте. Это... Береговский со мной бы согласился. Это Korn, Brick in the Wall. All in all it was all just bricks in the wall. We don't need no education. В общем, она просто безумно органичная. Почему-то вот у меня нет ощущения, что это кавер. Это вполне могло быть самостоятельной композицией. Я думаю, что фанаты фанаты тяжелой музыки действительно считают кавер Korn намного лучше, чем оригинал. Идем дальше. Колян постарался. Второе место. На втором месте Джефф Бакли с песней «Аллилуйя», кавер на Альберта Коэна. Леонардо Коэна. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing сразу, я даже ее пела сейчас, потому что она действительно... А, нет, ладно, хорошо, она клевая. Именно этот кавер, он не столь заезженный, как, например, кавер, там, который играл... Нет, я не имел в виду кавер Korn, я имел в виду кавер на эту же песню, но... Кавер Коэна я имею. А, нет, в смысле Коэна. Изначально же, по-моему, это вообще песня не Коэна. Коэн автор, Настя. Леонард Коэн автор этой песни, Настя. Конечно. Еще хуже, блин, все, я окончательно разочарована. Нет, я хотел назвать другой кавер, я не помню, кто исполняет, в Шреке играла. В первом. Но это не важно, да. Значит, идем дальше. Первое место. На первом месте у нас Джонни Кэш, неподражаемый и большой фанат каверов, как я, знаешь, где-то прочитал, что Джонни Кэш, к чему бы он ни прикасался, все превращается в золото. Вот. И какает он тоже бабочками и радугой. И действительно... Блин, у него даже фамилия говорящая, ну ё-моё. Все его все его песни, все его каверы, которые он делает, они, если они не лучше оригиналов, то они с ними, по крайней мере, могут стоять рядом. В одном ряду. Да. А песня у нас, песня у нас Personal Jesus. Да. И поскольку сегодня с вами в студии был Петр Сидоров, Анастасия Голубева и наш звукорежиссер Артем Решетов, мы подумали, что у нас осталось немножечко хорошего контента, и мы вам включим очень Гран-при. Красивую песню на Гран-при. На самом деле, мы откроем вам правду. Limp Bizkit сделали кавер. И поскольку это Гран-при, мы сделаем исключение и включим вам оригинал, чтобы вы знали о том, что эта песня была написана величайшей группой The Who. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания. Читайте наш сайт This is Rock.ru. Заходите в радио ВК. Слушайте радио ВК, да. И до встречи. Ждите нашего рок-вектора. До встречи. What it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. Never free.